за бред. Ты боишься тех прав, что дарую тебе, подозревая, что это капка. Ешь винегрет и своим же мозгом, выпей свободу граненый стакан. Идиот на углу ожидает рассвета, сжимая в руках своих новый плакат. Манекены в витринах на страже порядка. Скоро начнется новый парад. Где ты отрываешься новой едой? Как твое имя ежом второй? И вы живете по ценам 36-го лелея в душе 37-го. Иуда в строгом костюме ест хорошо приготовленный ужин. Он тебя давно уже продал, только ты никому не нужен. Но если ты честный, то значит ты лишний. Тебя этот факт на высоту утвердит. Иди! Живи, погрей свои руки, пока дом твой горит.